Сорвы человеческие, помелом бы вас. Ваше сиятельство, защищается исправник. Но ежели, например, на вашей земле найдется мертвое тело, что же, поп Кузьма отпоет, а муфтель пошлет рабочих зарыть. Без следствия-с? А кому от твоего следствия польза? Становому, лекарю, да стряпчему. Покойнику все равно, по какой причине не гнить. Потому что мертвым телом хоть забор подпирай. Хуже ему не станет, мужикам же разоренье. В первом году, когда я здесь поселился, стали было пошаливать бродяги вокруг Волкояра. Голенищев солдат беглый, да Артем Брусов с товарищами. То клеть сломают, то корову угонят, то бабу обидят. Я выгнал в лес муфтеля с охотничьей командой. Изловили четырех молодчиков. Я и поговорил с ними по душе. Вы что же это делаете, черти, когда вы видели от меня какую-нибудь обиду? Коли вы голодны и холодны, то приходите честь честью в контору. Там для вас припасено, но самовольничать на моих землях не смей. После этого муфтель всыпал им каждому по 200 лозанов, потом накормил их, водкой напоил, выдал по рублю серебра и ступайте на все четыре стороны. Уж как они благодарили меня за науку. И с тех пор, как рукой сняла, у соседей шалят, а у меня тихо, потому что русский человек и в разбое умен. Видит, что я ему не враг, и сам меня милует. Вон мой муфтель долго жил в Сибири, так рассказывал мне, что там умные хозяева из крестьян кладут на ночь за конницу хлеб для ворнаков. У одного такого хозяина пропала лошадь. Он подстерег какого-то ворнака и пожаловался ему на пропажу. Вот как ваши братья обижают меня за мои же хлеб-соль. Что же ты думаешь? И лошадь назад привели, и обидчика словили, да разложившего у костра кишки ему на кол, и повымотали. Знай, мол, сволочь, каторжную совесть. Не обижай своих, не порочь варнацкую честь. Ты один шкодишь, а все за тебя отвечай. Так-то, господин исправник, во всякой губернии и есть хороший порядок, что у меня в Волкояре. Именно потому, что я вашей братии и чинушкам у себя хозяйничать не позволю. Нет больше ненависти, чем народ питает к подьячьему семени и к подлой волоките вашей. Стало быть, стоит только не пускать вашего брата на свой порог, тогда и порядок найдешь, и в уважении будешь, и во всем с мужиком безобидно поладишь. А не поладим, сам сокрушу. К тебе кланяться за помощью не поеду. Мои люди, я им отец и барин, и царь и бог». А ты, которая спится в колеснице, брось. Так-то, господин исправник. А к столу прошу. По делам объезжай Волкояр за версту до околицы. А к столу прошу. В волкоярской конторе в прихожей на коннике всегда сидел казачок с мешком медных денег. Всякий просящий милостыню получал монету. Князь сердился, если к вечеру мешок не опорожнялся, и слушать не хотел оправданий, что нищие не приходили. «Этого не может быть», — говорил он. «Нуждающихся в гроше всегда больше на свете, чем грошей». Мальчишка ленился или играл в бабки, вместо того, чтобы раздавать милостыню, к лебедям его. И беднягу запирали на ночь полуногого в чулан, где в зимнее время содержались выписные лебеди, летом украшения волкоярских прудов. Чулан был тесный, и мальчик мешал огромным птицам. Они злились и исхлестывали наказанного крыльями до синяков, да и пощипывали порядком. Ребятишки боялись этого наказания больше, чем розок». В округе держался слух, может быть и ложный, но совершенно определенный и твердый, что князь Александр Юрьевич не только был знаком с знаменитым Фаддеичем, последним мужицким богатырем и справедливым разбойником, лесным рыцарем Верхнего Плеса, но даже не раз пировал с ним по притонам его и сам принимал Фаддеича у себя как почетного гостя. Вообще же, если приходилось к слову в беседе, князь отзывался о Фаддеиче с величайшим уважением и похвалою». Прелюбезнейший человек был. Чрезвычайно жалко, что его поймали и до смерти задрали в Костроме на кобыле. Если бы десятка-два таких сермяжных Дон Кихотов пустить по России, острастка разным подлецам получилась бы куда надежнейшая, чем от сенаторских ревизий, ныне назначаемых. Сенатор все же чиновник, а всякого чиновника, как бы высоко ни стоял он по табеле о рангах, всегда купить можно. Ни деньгами, так бабой, ни бабой, так протекцией, ни протекцией, так страстишкою какую-нибудь, либо жрать гораст, либо пьет, либо картежник, либо собачей. А то коллекции какие собирает, картины, табакерки. Но Фаддеича не купишь, врешь, брат, нет». Он, прежде чем за топор-то взялся, может быть, годы вокруг себя на мир озирался, жалел людей, злость жизни видя, до ночи напролет плакал перед иконами, стоя, молясь, чтобы развязал его Бог, буйную силу и гневную волю с робкой совестью помирил бы. Он на разбой-то, бывало, едет, а сам крестится да молитву читает, сам же и сочинил. «Не дай, — говорит, — пути неправого, не попусти греха обидеть вдову, сироту, убогого, но помоги свободить и насильника от излишков его». Большой любитель князя, хотя и вечный с ним спорщик, губернаторский чиновник по особым поручениям Павел Михайлович Вихров, молодой человек, высланный из столицы за какую-то либеральную поэму или повесть, возражал Радунскому: